Глава 17. А разве я не успела? Опять пешком, куда глаза глядят. Можно ли ни о чем не думать? Забыть все, что случилось? Вычеркнуть день из памяти? Нет, не получится. Слишком много специй в супе, когда пытаешься его спасти. Надо взять кастрюлю и вылить содержимое в унитаз. Потом положить кастрюлю в посудомойку на 1,5 часа и долго вообще не подходить к плите. Нельзя кривить душой, получается казнь. Компромиссы с собой не проходят бесследно. Компромисс — это оттягивание времени. Пирамиды вроде финансовой, только вместо потерянных денег уходит внутреннее богатство, часть внутреннего «я», которую не восстановишь. Зашла в магазин за яблоками, сделала пару кругов по залу с пустой тележкой, забыв вообще, зачем пришла. Остановилась у прилавка с конфетами. Перед глазами пестрел баннер. Шоколадная фабрика сказки Пушкина представляет новый шедевр французских шоколадьеров. Конфеты «Царевна-лебедь», изысканный вкус, предвкушение любви. На баннере картина Врубеля «Царевна-лебедь». Миг между сказкой и реальностью, сумерки, грусть, перламутр, море, драгоценности и огромные таинственные глаза. Варя остановилась, пораженная и испуганная. Ей показалось, что она смотрит на себя, и та на картине улыбается ей и зовет волшебную сказку. Выпрямила спину, вспомнила про яблоки, пошла к фруктам и прихватила шоколадку с прилавка. Добралась до дома, медленно открыла входную дверь. Темно, никого нет, включила свет. Бросила пакет и рюкзак в прихожей и пошла в спальню. Сняла одежду, накинула халат. Кровать с совами молчала, ей не было дела до ее чувств. Ее захлестнула ярость. Она содрала покрывало, огромное как парус. Потом начала стягивать постельное белье. Наволочки летели на пол, пододеяльник трещал по швам, простыня сопротивлялась, но она стащила ее, подбегая то к одному углу кровати, то к другому, схватила эту кучу обеими руками и бросила в ванную комнату. В дверях наткнулась на Виктора с букетом ромашек, довольного и жизнерадостного. «Мне нужно 2 недели, чтобы я нашла себе жилье, может, меньше». «Какое жилье? Ты о чем?» — встрепенулся Виктор. «Ты можешь сегодня куда-нибудь свалить? Завтра все равно выходной, потом выспишься. Сходи в казино, еще куда-нибудь. Туда, откуда пришел, например. Сделай мне подарок». «Никуда я не пойду. Ты о чем вообще говоришь?» Виктор никак не мог взять в толк, как реагировать. «Я с Никаноровым встречался. Я же тебе говорил. Ну, поздно пришел. Ну, что такого? Первый раз, что ли? Ты что?» «Бобров, последнее, что я буду делать, это тебя разоблачать. Я просто не в твоем вкусе. Давно бы так и сказал». Она оттолкнула оторопевшего Виктора и пошла в ванную. Постояв полминуты, он ринулся за ней. Варя открыла стиральную машину и начала запихивать туда пододеяльник и все остальное. «Я 2 года с тобой живу, и ты не в моем вкусе? Меня что, кто-нибудь заставляет с тобой жить? Что случилось? Я сделал тебе предложение». «Возьми его обратно. Не хочешь уходить? Могу идти я. Поеду к отцу». Совершенно ошарашенный Виктор схватил ее за плечи. Ромашки разлетелись по полу. «Менструальное настроение? Душевные конвульсии? Что-то на работе? Варя?» Он продолжал держать ее, едва не тряся. «Бобров, исчезни. По-хорошему прошу». Варя вырвалась, наконец, и кинулась обратно в спальню, наступая на цветы. Бросилась с разбегу на голую кровать, лицом вниз, и замерла. Только руки сжимали на матрасник. «Хорошо, я пойду. Это легче, чем разбираться с сумасшедшей. Только не пожалей потом», — жестко сказал Виктор, не заходя в комнату, и бросил. «Ты не умеешь любить». Хлопнула входная дверь. Варя перевернулась на спину, уставившись в потолок. «Да, наверное, не умею». От света уличных фонарей в комнате стоял полумрак. Фигура Марии Сергеевны еле различимая в белом. Она сидит за столом в своей неизменной позе. Перед Марией Сергеевной стоит коробка из банковской ячейки. На коробке лежит что-то красное, небольшое, бархатное. Мария Сергеевна посмотрела на Варю. «Там с палкой кто-то около тебя. Осторожнее с ним». Мария Сергеевна поворачивает голову, будто ищет глазами кого-то, кто продолжает обращаться к Варе. Отец ругается, что не успела. «А разве я не успела? Ступай, детка, ты умница». Мария Сергеевна берет в руки красную тряпочку. Зина вот смеется, говорит, что рис никогда не любила. Раздается звук Вариного телефона. Варя с закрытыми глазами пошарила рукой на полу около кровати. «Алло, ты? Алло, что?» Сразу не поняла, что звонит отец. Села на кровать, голос задрожал. «Умерла? Инфаркт? Пап, ты там? Я сейчас». Варя повалилась на кровать, сотрясаясь от рыданий.